Музыка мечты. Чем выше поднимались, тем гуще и труднопроходимей становился лес. Ветви деревьев переплетались так, что не видно было солнца и неба. Разнообразные лианы покрывали горные склоны. Тоненькие, как нитка, толстые, как бревно, золотистые, коричневые, зеленые, черные. Они захватили в горах все видимое пространство. В некоторых местах лианы сумели перебросить свои побеги с одной стороны ущелья на другую. Казалось, живой ковер навис над бездной, по которому можно перейти на противоположный берег. «Джентльмены!» — вдруг воскликнул Стефан. «Прислушайтесь!» Педро и я замерли. «Слышите? Это грохочет наш водопад!» Действительно, сквозь крики попугаев, писк и щебет невидимых нам птиц прорывался единообразный далекий рокот. Неужели запись оказалась не подделкой? Неужели он существует, водопад, превышающий знаменитый Анхель? Неужели наше авантюрное мероприятие приведет к открытию мирового значения? Мы стояли, вслушиваясь в далекий гул падающей воды. Для нас это была музыка постижения тайн, музыка открытий, музыка мечты. Наконец, мадам Авантюра улыбнулась нам и одарила своих рыцарей удачей. «Эх, жаль, с нами нет Соломона Третьего!» — неожиданно воскликнул Стефан. «Он тоже внес вклад в открытие», — произнес я. «Мы обязательно наберем ему во флягу воды из нашего водопада и назовем какое-нибудь озерцо или речной приток его именем. А, кстати, откуда такое прозвище Соломон Третий?» Стефан пожал плечами. «Почему назвали Соломоном, никогда не знаю. А Третьим, наверное, потому, чтобы не путать с легендарным царем. Почему тогда не Вторым? А вдруг уже был в истории Второй? Вот и присвоили нашему Соломону Третий номер. На всякий случай». Мы продолжили движение сквозь заросли. Звук падающей воды то нарастал, то терялся в криках птиц и обезьян. Педро шел впереди, выискивая проходы между лианами. Двигался он уверенно, будто не раз бывал в этих лесах и хорошо знал дорогу.